Yeah. Глава 17. Поздно вечером зазвонил телефон. «Знаешь, который уже час?» — спросил Крамли. «Боже правый, ночь! Как ты болезненно реагируешь на покойников? Отрыдал уже свое? Терпеть не могу истеричек с глазами на мокром месте и недоносков с клинексом наготове». Клинекс – марка бумажных носовых платков. Примечание переводчика. «Ты что ли меня вынашивал? В душ давай, зубы чисти и не забудь газету взять с веранды. Я звонил, но ты не отзывался. Царица Калифия предсказала тебе судьбу? О своей бы лучше позаботилась». «Она? Ровно в 7:30 я отчаливаю на Банкер-Хилл. Выходи с мытой шеей, в свежей рубашке и при зонтике». Я вышел с мытой шеей, в свежей рубашке и при зонтике в 7:29. В машине Крамли поднял мне подбородок и придирчиво осмотрел физиономию. «Гляди, гроза прошла». Мы погромыхали к Банкер-Хиллу. Вывеска Каллахана и Ортеги вызвала неожиданно иные, чем прежде, чувства. Ни полицейских автомобилей, ни фургона из морга на месте не было. «Знаешь, шотландский эль, старый особенный?» — спросил Крамли, когда мы подкатили к обочине. «Удивляет меня эта особенная тишина и спокойствие». Я проглядел газету у себя на коленях. Калифия не попала на первые полосы. Ее засунули поближе к некрологам. Известный медиум, прославленная в немом кино, погибла, упав с лестницы. Альму Краун, иначе царицу Калифию, обнаружили на ступенях ее дома на Банкер-Хиллс. По сообщениям соседей, они слышали крик павлина, принадлежавшего Калифии. Доискиваясь, что случилось, Калифия упала. Ее книга «Химия хиромантии» в 1939 году была бестселлером. Согласно завещанию, пепел Калифии надлежит рассеять в Египетской долине царей, где, как утверждают некоторые, она родилась. «Чушь собачья», — заметил Крамли. На передней веранде дома царицы Калифии кто-то стоял, и мы направились туда. Это была молодая женщина, 20 с чем-то лет, с длинными темными волосами и смуглая, как цыганка. Заламывая руки и проливая потоки слез, она смотрела на парадную дверь. «Ужас!» — стонала она. «Кошмар!» Я открыл дверь и заглянул внутрь. «О, Боже! Ну и ну!» Последним опустошение обозрел Крамли. «В доме не осталось ничего. Исчезли все до одной картины. Магические шары, карты, таро, лампы, книги, пластинки, мебель. Неведомый фургон от неведомого перевозчика вывез все, что тут было». Я прошел в небольшую кухоньку, открыл ящики. Пусто, как после пылесоса. Кладовая для продуктов. Ни пряностей, ни фруктовых консервов. В буфете хоть шаром покати. Несчастной девушке нечем даже поужинать. В шкафу в спальне полно плечиков, но гигантских, с палатку. Платьев, чулок, обуви. Словно и не бывало. Мы с Крамли вышли посмотреть на юную цыганку. «Я все видела!» — крикнула она, указывая то туда, то сюда. «Это они все украли! Бедные все! Тоже мне оправдание! Бедная. Когда уехала полиция, набежали с той стороны улицы, сбили меня с ног. Старухи, мужчины, дети вопили, хохотали, бегом туда-обратно, волокут. Стулья, портьеры, картины, книги. Хвать одно, хвать другое. Фиеста. Час и ободрали все до нитки. Они туда побежали, в тот дом. Боже мой, а хохоту! Смотрите, мои руки, кровь. Вам нужно барахло Калифии? Стучитесь в двери. Вы уйти хотите? Мы с Крамли сели рядом с девушкой. Крамли взял ее левую руку, я правую. Сукины дети, всхлипнула она. Сукины дети. Дело кончено, сказал Крамли. Вам можно идти домой. Охранять больше нечего. Внутри пусто. Там она. Тело унесли, но она все еще там. Подожду, пока она меня отпустит. Мы оба поверх ее плеча бросили взгляд на дверь, ширму и некую невидимую, но объемистую тень. Откуда вы узнаете, что она позволяет уйти? Цыганка вытерла глаза. Узнаю. А ты куда собрался? Спросил Крамли. Я направился на ту сторону улицы и постучал в дверь дома напротив. Тишина. Я постучал снова. Взглянул в боковое оконце. Посреди комнаты, куда мебель обычно не ставят, просматривались очертания мебели, слишком много ламп, свернутые ковры. Я легнул дверь, выругался, вышел на середину улицы и собирался покричать у каждой двери, но тут цыганка тихонько тронула меня за рукав. «Теперь я могу идти», — сказала она. «Калифия позволила». «Куда?» — Крамли кивнул в сторону своего автомобиля. Девушке трудно было оторвать взгляд от дома Калифии. Для нее это был центр всей Калифорнии. «У меня есть друзья. Они живут на Ред Рустер Плаза. Не могли бы вы...» «Могу», — отозвался Крамли. Цыганка оглянулась на таявший в воздухе царский дворец. «Завтра я вернусь!» — крикнула она. «Она знает, что вернетесь!» — кивнул я. Мы миновали Каллахана и Ортегу, но в этот раз Крамли их проигнорировал. Мы молча продолжали путь к площади, названной в честь петуха определенной окраски. Высадили цыганку. «Боже!» — сказал я на обратном пути. «Похоже, было много лет назад, когда умер один знакомый, и иммигранты из Куэрнаваки хлынули туда и разграбили коллекцию старых патефонов 1900 года. Пластинки Каруза, мексиканские маски. Оставили его дом пустым, как египетская гробница». «Вот каково быть бедным», — отозвался Крамли. «Я вырос в бедности, но никогда не крал. Может, у тебя не было удобного случая?» Мы в последний раз миновали дом царицы Калифии. Она там, все верно. Цыганка была права. Она была права, но ты все равно псих. «Все это, — начал я, — это слишком. Слишком. Констанция вручает мне две телефонные книги с не теми номерами и пускается в бега. Мы чуть не тонем в милях и милях старых газет. А теперь мертвая царица. Поневоле задашь вопрос, а все ли в порядке с отцом Раттиганом?» Крамли резко свернул к обочине, где стояла телефонная будка. «Держи десятицентовик». В будке я набрал номер собора. «Мистер...» — я покраснел. «Отец Раттиган, у него все нормально?» «Нормально? Он принимает исповедь». «Хорошо», — сдуру ляпнул я, «если все ладно с тем, кто исповедуется в грехах». «Все ладно, никогда и ни с кем не бывает. В трубке щелкнуло. Я потащился обратно к автомобилю. Крамли ел меня глазами. «Ну, как?» «Он жив». «Куда мы теперь?» «Кто знает. Отсюда наша поездка становится отходом, как отход в католический приют. Знаешь, какая там обстановка?» «Долгие, молчаливые уикенды. Рты захлопнуты раз и навсегда. Идет?» Мы порулили к зданию муниципального совета Вениса. Крамли вышел, хлопнув дверцей. Полчаса его не было. Вернувшись, он просунул голову в окошко у водительского места и проговорил. «Ну вот, послушай, я взял сейчас неделю отпуска по болезни». «Господи Иисусе, а что же это, как не болезнь? У нас есть неделя, чтобы разыскать Констанцию, защитить служителя святой Вибианы, воскресить из мертвых Лазаря и предупредить твою жену. Пусть держит меня, чтобы я тебя не задушил. Кивни, если согласен». Я кивнул. «В ближайшие 24 часа открываешь рот только с моего позволения. Ну, где эти окаянные телефонные книги?» Я протянул ему книги мертвых. Крамли, сидя за рулем, хмуро на них воззрился. «Прежде чем заткнуться, можешь сказать последнее слово». «Ты по-прежнему мой кореш», — выпалил я. «Увы», — признал он и нажал на газ.